Это Лена Батурина, дочь Николая Георгиевича Батурина. Общий срок 24 года заключения. 6 судимостей. 6 детей. Здесь еще находятся и 2 сына Николая Георгиевича. И один из них сейчас расскажет стихотворение под впечатлением действительности. Ну и если Лена что-нибудь вспомнит, может, все-таки споешь. Подготовься после